Способен на все. Мой брат является к обеду, от него несет перегаром, а волосы выглядят так, словно его головой возили очень долго по земле. Я так задолбался, только и произносит он, плюхаясь рядом с Вадиком на матрас. Сам Вадик в этот момент многозначительно смотрит на меня. Отвожу глаза, пытаясь сдерживать эмоции, напоминающие мне по силе досаду. Почему-то вспоминаю это же ощущение, когда увидела Мирона, обнимающего в парке другую девушку, а потом неделю назад, когда стала свидетелем сцены с разборками. Только эти чувства досады тогда не были связаны с сексом. Это было нечто более глубокое и пронзительное. В тот день, когда увидела в парке Мирона с его девушкой, тогда я впервые узнала, что такое разочарование и досада вообще. Теперь же я снова ощущаю неприятное покалывание, только все сводится теперь не к чувствам, а к желанию тела и предпочтению альфа-самца, который мне вообще не нравится как человек. Меня привлекает только его красивая оболочка. А как человек он — кусок дерьма, в этом я уверена. «Я спать, так что всем заткнуться и спрятаться», — громко говорит Валерка, стягивая с себя одежду и оставаясь в одних боксерах. Его подружка появляется все так же внезапно, не здороваясь ни с кем, стягивает с себя одежду, прыгает к Валерке в постель. Я так поняла, они постоянно спят вместе, потому что еще одного матраса я не обнаружила за это время, что была тут. Они скрываются под одеялом, вместе долго хихикая. Потом я слышу недвусмысленные звуки, заставившие меня со злостью выйти из комнаты, а потом и из квартиры. Меня переполняют гнев и разочарование. Коктейль из этих двух чувств, кажется, вызовет сейчас взрыв всего моего существа. Я поднимаю голову и смотрю на окна квартиры, где сейчас мой брат занимается сексом и где остался парень, который мне нравится. Давно ли я вообще испытываю какие-то чувства в отношении этого антисоциального типа? Я задумываюсь и усаживаюсь на лавочку. Близится вечер, хочется какой-то движухи, но кто мне ее устроит, если не я сама? Я вспоминаю снова Мирона, в которого влюбилась и столько лет думала о нем, и даже сейчас постоянно вспоминаю его поцелуи. Какой же я была идиоткой, рассчитывая на то, что между мной и Мироном может быть что-то. Долго думала о нем, а потом решилась открыть ему свои чувства. И когда увидела его с другой, это было так больно. Только сейчас понимаю, что я тогда испытала. Сейчас я испытываю злость, а тогда было гораздо больше всевозможных чувств. Встряхиваю головой, вспоминая, как мы целовались с ним в самый первый раз. Да, это было совершенно другое. Здесь, в Москве, люди не заморачиваются на таких мелочах. Они просто живут и трахаются с утра до вечера. Я снова смотрю наверх, подсчитывая в уме, сколько прошло времени с того момента, как Валерка и его временная любовь начали совокупляться. По моим подсчетам, все уже должно было закончиться. Стоило мне так подумать, как из подъезда выходит Вадик. Он одет в джинсы и толстовку, как будто собирается куда-то. «Оу, какие люди собственной персоной! Насмотрелся, как твой друг трахается!» Не выдерживаю я и кидаю в адрес друга брата колкость. От этого мне становится немного легче, но парню мое обращение не очень нравится, судя по его реакции. «Заткнись и отнесись с уважением к старшим», — отзывается он. «Будешь хорошей девочкой, когда-нибудь и тебя кто-нибудь будет жарить». Сплю и вижу, какой это будет смельчак, не то что некоторые. Вадик усмехается и присаживается рядом со мной. Он кладет руку на мое бедро и слегка сжимает его. От такого прикосновения по коже пробегают мурашки, он снова усмехается, подметив эту реакцию моего тела на его касание. «Я сейчас не опасен для тебя. Твой брат вынудил меня пару раз подрочить. Твой брательник — это нечто. Такое шоу каждый день. Я надеюсь, что ты будешь такой же неугомонной в постели». «А тебе какое дело до моей неугомонности? Не тебе она достанется». «Это точно. Но все равно твоему любовнику должно повезти с тобой». Вадик говорит все это, не убирая ладонь с моей ноги. А я не свожу взгляда с его длинных пальцев, окутавших мою ногу, как паутина. Неужели этот кретин не понимает, что я хочу его? Что же такое? В этом большом городе, наполненном сексом без обязательств, меня совсем не ждет ничего интересного, кроме руки на ноге, хоть бы поцелуй отвоевать. «Какие планы на вечер?» — спрашиваю я, решив взять карты в свои руки. «А что, есть предложение?» Вадик хитро улыбается. «У меня денег нет, так что я пригласить тебя никуда не смогу». Я понимаю, что настал тот момент, когда мне самой придется выгуливать молодого человека. В глубине души я понимаю, что это неправильно, но выбора у меня нет. Мне скучно, я хочу этого чёртова Вадика, и поэтому должна платить. Я приглашаю тебя, только не знаю местных клубов и дискотек. «Тебе подороже или подешевле?» — радостным голосом спрашивает Вадик. «А ты сам как думаешь? Я похожа на дочь миллиардера?» «Понял, поехали». Он хватает меня за руку и тащит в сторону автобусной остановки. Около 2 часов мы добираемся до непонятного места, и я уже устаю ехать, поэтому на танцы и коктейли сил совсем не остается. Мы приезжаем к какому-то ночному клубу, когда уже стемнело. Глаза мне режет какая-то яркая неоновая вывеска, а еще куча народа возле входа. Мне кажется, что это какие-то подростки, выреженные во взрослую одежду и пытающиеся вести взрослые разговоры. Вадик толкает меня в спину, и в итоге я чуть ли не кубарем скатываюсь по ступенькам в подвальное помещение, из которого гремит музыка. «Давай, деньги доставай», — командует Вадик, и я выуживаю из своего кармана несколько потрепанных 500-ок. Вадик, хмыкнув, смотрит на деньги, но берет их и скрывается в стороне барной стойки. Я стою посреди клуба, проходившие мимо меня толкаются, и ни один из них не произносит ни слова извинения в мой адрес. Мне кажется, что Вадик меня вообще кинул, но оказываюсь не права. Он появляется примерно через 5 минут, а я продолжаю, как вкопанная, стоять на одном месте. Парень протягивает мне какой-то цветной коктейль, и я жадно делаю глоток, потому что ужасно хочется пить после длинной дороги. Коктейль оказывается слишком сладким и явно имеет высокий градус. Я, не привыкшая к выпивке, тут же поплыла. «Где мы?» — удивленно разглядывают целующихся кругом подростков. «Это фри-клуб», — лениво и с какой-то гордостью отвечает Вадик. «Типа только для свободных танцев?» — удивленно озираюсь по сторонам и натыкаюсь на целующихся молодых людей. «Ну, не только». Видно, что разговор ему не интересен, но он снисходительно готов рассказать бедолаге из деревни, что бывает на белом свете. «Тут просто не только танцы. Тут знакомятся для секса, находишь себе партнера и трахаешься с ним». «Прямо тут?» — у меня от изумления глаза на лоб полезли. «Прямо тут», — усмехается парень. «Мне стыдно признаться, что я никогда не видела ничего подобного. Даже не знала, что есть такие клубы. Не зря я пригласила сюда Вадима. В следующий раз смогу приехать сюда одна и попробовать познакомиться с кем-нибудь. А сейчас моя задача — привлечь внимание Вадима. Безумно хочу его прикосновений. Хочу так же стонать, как и подруга моего брата. Хочу стонать под Вадиком, наслаждаясь опытом этого умелого самца. Я даже не успею сообразить, как мы оказываемся на танцполе. Алкоголь делает свое дело, и я чувствую себя раскрепощенной и свободной. А еще я не могу отвести взгляда от Вадика, который так сексуально двигается, что я просто с ума схожу при мысли о том, что он может точно так же двигаться на мне. Я вспоминаю его обнаженное тело, и ноги начинают подкашиваться от ощущения близости к нему. Запах его пота манит меня. Я постоянно смотрю на низ его живота. Я хочу его, черт возьми. В танце он грубо притягивает меня к себе, потом отстраняет, снова и снова прижимая к мокрой от пота одежде. Я пытаюсь прильнуть к нему, а заодно поцеловать. Но каждый раз, когда мои губы тянутся к нему, Вадик профессионально отталкивает меня, не давая случиться главному. Потом включается медленная мелодия, и мы прижимаемся друг к другу. Я слышу стук его сердца, ощущаю тяжелое дыхание и понимаю, что если не займусь сексом с этим парнем, то мой приезд в Москву можно будет считать провальным на корню. Я прижимаюсь к телу Вадика. Обтираюсь о него, крепче вдавливаю свои бедра в область его паха. Я понимаю, что он возбужден, и сила его возбуждения не меньше моей. Что же он медлит? Когда это случится? Я же готова отдаться ему прямо на танцполе под взгляды десятков незнакомых людей. «Что ты творишь?» — шепчет мне на ухо Вадик, а его руки шарят по моей спине. «Я еще ничего не делала», — отвечаю я, «но очень на многое способна». Он смотрит на меня с удивлением. «Ты уверена в том, что способна на многое, и не испугаешься ничего?» Я сглатываю, чувствуя, что мне нужна еще одна порция алкогольного коктейля. Но все равно киваю ему. Вадик тянет меня за руку и стаскивает с танцпола. Я не очень хорошо соображаю, куда он меня ведет, но предвкушаю секс. Другого быть не может. Это вполне очевидно по его оттопыренной ширинке и жаркому частому дыханию.